прямыми, наклонными, двойными или тройными стволами и так далее. Одно из последних направлений искусства бонсай ставит своей задачей создать на подносе целый участок леса. Первое упоминание о бонсай встречается в письменных памятниках периода Камакура 1192-1333 годы. Изображение бонсай можно увидеть на знаменитом свитке, написанном священником Хоненом, жившим в это время. На картине изображены деревья естественной формы, растущие в мисках, которые стоят на полке. Упомянутый свиток был создан в период Камакура, но он воспроизводит жизнь периода Хэйайн 792-1191 годы. Это означает, что бонсай, вероятно, существовали и в те далекие времена. Литературные источники периода Камакура и более позднего времени содержат сведения о том, что материалом для бонсай были самые различные деревья и растения. В знаменитой драме «Но» под названием «Хатиноки» — «Дерево в горшке», в которой рассказывается о событиях этого периода, упоминается о посаженных в горшках сливах, вишнях и соснах. Как видно, искусство бонсай имеет более чем 800-летнюю историю, однако интерес японцев к бонсай не был постоянным. Увлечение этим искусством в Японии возросло в конце XIX века. В 1914 году в Токио была проведена первая национальная выставка бонсай. С 1934 года в Токийском музее искусства проводятся ежегодные выставки бонсай. Когда-то увлечение бонсай считалось занятием для избранных. В настоящее время оно популярно и среди широких слоев общества. Чаще всего подносы с бонсай можно увидеть в перенаселенных городах, то есть там, где люди не имеют прямых контактов с природой. Интерес к этому искусству растет во многих странах мира. Энтузиасты-любители из-за рубежа все чаще обращаются в Японию с просьбой о посылке инструментов, оборудования и технических рекомендаций о бонсай. Вырастить бонсай – непростое дело. Надо, во-первых, выбрать растение, имеющее прирожденные данные для того, чтобы стать бонсай. Во-вторых, рассчитать необходимый поток солнечного света, количество и качество воды, удобрений и подходящей почвы. В-третьих, следить за сохранением формы дерева, что предполагает подрезание, пересаживание, связывание проволокой отдельных веток растения и так далее. В результате этих усилий дерево выращивается действительно миниатюрным, но пропорциональным. Бонсай выращивают в почве, объем которой определяет рост растения. При этом количество питательных веществ и воды, которые могут поглотить и передать дереву корни, тщательно нормируется. Известно, что растения по своей природе сохраняют определенные пропорции между наземной и подземной частями. Между корнями с одной стороны и стволом, ветвями и листьями с другой всегда поддерживается равновесие. Подрезание корней неизбежно приводит к тому, что наземной части растения передается меньше питательных веществ. Это обусловливает тот факт, что и от наземной части к корням поступает меньше живительной энергии. Таким образом, подрезание корней приводит к созданию цикла, под воздействием которого ограничивается рост всего дерева. Поэтому мастера бонсай всегда принимают во внимание факт обеспечения равновесия между наземной и подземной частями растения. Это означает, что очень тщательно для бонсай выбирается сосуд. Важны его форма и глубина. Исключительную роль играет освещенность растения. Яркий солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, замедляет рост дерева. Это видно на примере альпийских растений, которые не бывают высокими. Поэтому, за исключением особых случаев, как, например, в период, следующий за пересадкой после сильной подрезки и так далее, бонсай оставляют на солнечном свету в течение целого дня. При этом, конечно, земля быстро сохнет.